короткие клинки звенят. Выйдя из Бастилии, Грингуар, с быстротой сорвавшейся с привязи лошади, пустился бежать по улице Сент-Антуан. Добежав до ворот Бодуайе, он направился к возвышавшемуся среди площади каменному распятию, словно он различил во мраке человека в черном плаще с капюшоном, сидевшего на ступеньках у подножия креста. «Это вы, мэтр?» — спросил Грингуар. Черная фигура встала. «Страсти господни! Я киплю от нетерпения, Грингуар!» Сторож на башне Сен-Жерве уже прокричал половину второго по полуночи. «О, в этом виноват не я, а ночная стража и король!» — ответил Грингуар. «Я еще благополучно от них отделался. Я всегда упускаю случай быть повешенным. Такова моя судьба». «Ты всегда все упускаешь», — заметил человек в плаще. «Однако поспешим. Ты знаешь пароль?» «О, представьте, учитель, я видел короля. Я только что от него. На нем фланелевые штаны — это целое приключение. Что за пустомеля? Какое мне дело до твоих приключений? Известен тебе пароль, бродяг?» «Да, не беспокойтесь. Вот он, пароль. Короткие клинки звенят». «Хорошо. Без него нам не добраться до церкви. Бродяги загородили все улицы. К счастью, они как будто натолкнулись на сопротивление. Может быть, мы еще поспеем вовремя?» «Конечно, учитель. Но как мы проберемся в собор Богоматери? У меня ключи от башен. А как мы оттуда выйдем? За монастырем есть потайная дверца, выходящая на террен, а оттуда к реке. Я захватил ключ от нее и еще с утра припас лодку. Однако я счастливо избег виселицы», — опять заговорил о своем Грингуар. «Ну, скорее бежим!» — поторопил его человек в плаще. Оба скорым шагом направились к Сите.